Сидевшие за столом мужчины словно ждали этого момента. Ни одного лишнего движения, ни одной секунды на изумление или группировку. Словно они только весь день тем и занимались, что отрабатывали завидную реакцию на малейший шорох со стороны двери. Оба наемника сидели к выходу боком, и у обоих в руках находились мечи. Сидящий правым боком мастерским движением метнул свой клинок в открывшийся проем. При этом он всем телом резко откинулся назад, падая на пол, перекувыркнулся через голову и вскочил на ноги, уже сжимая левой рукой другой меч. В этот момент его и оплела связывающая паутина, и оплела превосходно, с ног до головы. Нещадные тренировки не пропали для молодого колдуна даром. Опутанный бандит хотел лучше расставить ноги для упора, но тут же потерял равновесие и завалился на дальнюю стенку. Второй наемник тоже метнул левой рукой небольшой кинжал в сторону нападающих, правой одновременно поднимая стол и воздвигая перед собой как щит. Присев за столом, он молниеносно взмахнул правой рукой и зажатым в нее мечом разбил висящий под самым потолком тревокристалл, освещавший до того землянку. Позиция у него получилась просто отменная. Со стороны нападавших потерь не было. Брошенный меч пролетел над плечом Кремона, не задев при этом бок Каперульфа, и нелепо отрикошетил от стенки глинистого грунта. И уже после этого, начав вращение, перекрестием рукояти ударил наседающего сзади Машины. От боли лесник лишь охнул, но тут же его стон перешел в грозное рычание. Кинжал вообще был брошен неудачно, так как попал дворецкому плашмя по грудным пластинам и благополучно отскочил в сторону. Так что нападавшие отделались лишь одним болезненным ушибом. В следующий момент Кремон впустил в землянку со своей ладони яркий шар освещения, который уничтожить-то нельзя было до тех пор, пока он не истощится со временем. Сам Эльмитолан подался чуть вперед и занял позицию справа, а отставной капитан, обойдя его слева и выставив меч перед собой, целеустремленно пошел в сторону засевшего за столом бандита, властно и жестко приказав: «Сдавайся». Исход короткого поединка был предрешен, и это явственно прочиталось в глазах приподнявшегося над столом мужчины. При ярком освещении стало отчетливо видно, как у него нервно задергалась щека. На какой-то момент нападавшим даже показалось, что он сейчас бросит меч и поднимет руки. Хотя загнанный зверь бывает очень опасен. Не забывая об этом, на всякий случай Кремон был готов поджарить врага мощным огненным ударом. Вот только дальше дело приняло совершенно неожиданный оборот. Почти не оглядываясь на своего упавшего компаньона, бандит с размаху отрубил ему голову, и последующего секундного замешательства ему хватило для того, чтобы приставить острие меча к гортани и двумя руками пронзить себя. Да так, что лезвие почти на ладонь вылезло из затылка. Первым от бессильной злости застонал Кремон. Потом в полголоса Каперульф стал перечислять самые витиеватые и редко употребляемые ругательства. Протиснувшийся между ними Машины шумно выдохнул от увиденного и растерянно спросил: «Как же это? Он что, со страха ума лишился? Своего же не раздумывая зарубил. И сам». Вот только дворецкий первым очнулся и вспомнил, что у них есть дела сложнее, чем обдумывать, почему да зачем такое произошло. Он первым выскочил из землянки и замер, прислушиваясь. Его товарищи присоединились к нему несколько мгновений спустя, а молодой Эльмитолан тут же ушел отделенным сознанием проверять главную опасность, затаившуюся на тропе. Вернулся он очень быстро и сообщил: «Прячется, гад, под гнилыми листьями на том же месте. Разбираем шалаш». Меланхолично жующие пахосы совсем не обратили внимания на то, что на них стало капать, и ничем не высказали своего недовольства еще больше усилившейся сыростью. Два идеально подходящих для задуманного нападения ствола перенесли на тропу и даже пронесли несколько сот метров. Затем Каперульф и Машины вернулись на поляну и уже оттуда с еще большей скоростью побежали к тому месту, где они оставили коней, а оставшийся в одиночестве колдун стал переносить бревна по одному в сторону колоба. Пронесет метров 100, положит аккуратно рядом с тропой, постоит, прислушается, и бегом возвращается за другим бревном. С ним пройдет еще дальше и опять проверяет окружающую обстановку. Таким образом он подобрался почти вплотную к затаившейся твари, укрываясь за стволами деревьев, как стоящих, так и поваленных на земь, и перенося за собой с помощью левитации заостренные бревна. До присыпанного листьями монстра оставалось всего метров 15, когда с другой стороны послышались нарочитый шум, говор и конское ржание. Хоть парень и лежал, распластавшись в луже воды, но из-под гниющей толстой ветки перед ним внимательно следил за притаившимся врагом и заметил, что, когда раздались звуки приближающегося отряда, Скала ощутимо вздрогнул, как бы пробуждая дремлющее тело от долгой неподвижности. Несколько листиков соскользнуло с его боков, и снова бревно стало каменно неподвижным. Наверняка монстр задумал подпустить путников вплотную и одним ударом сбить на землю всадников, а уже потом передавить их своей массой. Кремон на мгновение представил, что и у этого монстра может быть нечто наподобие древнего оружия Литанры, и не на шутку забеспокоился. А вдруг Калап излишне перенервничает и решит выстрелить по отряду в тот самый момент, когда он лишь покажется в пределах его видимости. Поэтому Кремон не стал рисковать, а начал атаку немного раньше, чем договаривались. Приподняв левитацией бревно острым концом к врагу, несколько раз подвигал его взад-вперед, приноравливаясь, и сместил чуть в сторону. Теперь импровизированная стрела и туша монстра находились на одной идеальной прямой. Второе бревно колдун еще раньше, под прикрытием толстого дерева, приблизил к объекту нападения на 5 метров и поставил вертикально, прикрывая его стволом растущего дерева. А вдруг потом не будет и лишней секунды, чтобы переносить импровизированное оружие к месту схватки? К тому же нанести смертельный удар с первого раза могло и не получиться. Ведь колобы при подобных засадах применяли иногда обычные круглые щиты, прикрывая старцов самые уязвимые участки тела. А ведь именно туда и намеревался Кремон вонзить первое бревно, используя преимущество внезапности. Воспоминание о возможной защите заставило молодого колдуна напрячь все свои силы. Он словно сам стал тем заостренным орудием, передав неодушевленному предмету свое зрение, подвижности все сминающую целеустремленность. Поэтому бревно понеслось в торцевую часть колоба с такой скоростью, что Кремон почти уверовал, что пробьет тело монстра по всей его длине. Страшный по силе удар сдвинул черную колоду чуть ли не на метр. Весь лес замер от ужасного и никогда не оглашавшего здешние места звериного визга и жуткого хруста. Калап извивался от безумной боли и метался между деревьями, словно птица, попавшая в клетку. Его почти полтонны веса ломали низко нависшие ветки, крошили редкий кустарник и срывали со стволов метровые куски толстой коры. Было ясно, что Калап всеми силами пытается исторгнуть из своего тела посторонний предмет. Бревно вошло с торца лишь наполовину, метра на полтора. Щит все-таки там был, но удар оказался настолько мощным, что попросту пробил вполне надежную защиту, превратив круглый щит в обломки. При этом рука Калаба сломалась сразу в нескольких местах и теперь полностью бездействовала, свисая, как толстый, безжизненный канат. Ранение было настолько сильным, что Калап не смог произвести боевую трансформацию. Уже было совершенно ясно, что он не Эльмитолан, и победа над ним являлась лишь делом времени. Каперульф и Машины поспешили на раздавшийся ужасный шум и сходу включились в схватку, нашпиговывая мечущегося монстра стрелами и стараясь попасть именно в другой, здоровый торец тела Калаба. За 4 минуты они с безопасного расстояния выпустили весь свой запас стрел и стали приближаться к врагу с тяжелыми копьями. Хотя за спиной у каждого находилось еще по 3 дротика. Но в этот момент и решился окончательный исход поединка. Кремон уже долго держал на 10-метровой высоте подвешенное вертикально второе бревно и только выжидал момента, когда монстр немного замедлит свои рывки и бессмысленные метания. Что и случилось, когда тот обратил внимание на приближающихся к нему воинов с копьями. Калап к этому моменту почти избавился от первого бревна и развернулся к нападающим всем фронтом, прикидывая скорее всего, как самому атаковать наиболее продуктивно, но так и не заметив прячущегося за толстым деревом человека-колдуна. И в ту же секунду точно в центр цилиндра возилось второе бревно, пробив Калаба насквозь и пришпилив его к земле, словно булавка противную гусеницу. От этого удара все органы управления вместе с мозгом оказались разрушены моментально. Короткий визг сменился противным хрипом, а тот, в свою очередь, перешел в затихающее бульканье. Тело Калаба еще несколько раз конвульсивно дернулось и застыло в смертной неподвижности. Теперь все 3 воина замерли надолго, тщательно прислушиваясь к лесной тишине. Лишь по прошествии некоторого времени где-то вдали послышались осторожные птичьи перепевы и сноровистый стук дятла. Тогда и колдун констатировал результат короткого внутреннего осмотра поверженного врага. Мертв и не опасен. Каперульф сбросил напряжение глубоким вздохом и сразу вспомнил о насущных проблемах. Нам предстоит ночлег, а в такую погоду темнеет быстрее обычного. Давайте на поляну двигаться, надо и в землянке обустроиться, и шалаш починить, и все обыскать досконально. А с этой тушей что будем делать? Машины осторожно потыкал копьем черную скользкую чешую мертвого колоба. Или оставим здесь догнивать? Заметив, что на нем скрестились два вопросительных взгляда, Кремон ответил: «Конечно, с собой мы трупы не потащим, людей закопаем подальше от поляны, а вот этого монстра надо будет утопить в каком-нибудь болоте. Есть здесь в радиусе 200 метров нечто глубокое, да было одно озерцо». Машины почесал затылок. «Если окончательно не заросло, вот только». Колдун подумал о внутренних карманах и тех вещах, что они нашли при вскрытии их, произведенных возле замка. Не мешало бы проверить хоть самый главный карман. Он достал меч и прикинул его вес в руке, примеряясь, как сподручнее будет разрубить черное тело в нужном месте. Дворецкий достал свой и предложил: «Мой тяжелее намного, тогда заходи с той стороны, и разделим тело вот в этом месте. Получится чуть неравные половинки, зато потом легче будет их до озера дотянуть». Два меча с оттяжкой стали рубить упругие и прочные чешуйки, которые скорее напоминали пластины из тонкой стали. Но ведь и сталь поддается мечам с особой закалкой. Кожа и мышечные ткани поддались рубящим ударам намного быстрее. Хлынула красная почти до черноты кровь. Каперульф рубил со своей стороны с таким видом, словно занимался этим всю жизнь. Кремон работал мечом с некоторым равнодушием, так как до сих пор еще чувствовал значительный урон в своих магических силах. На схватку он израсходовал их на удивление много. И сейчас его больше занимала мысль, почему так случилось и как быстрее восстановиться. Но тем не менее он бросил короткий взгляд на машины и чуть не засмеялся. Опытный лесник стоял, сдерживая позывы к рвоте, но отвернуться от небывалого зрелища не мог. Поэтому колдун решил дать ему актуальное задание. «Машины, наших коней оставьте, а остальных ведите на поляну и срочно займитесь шалашом. Скоро и мы к вам присоединимся. Или хотите мечом помахать? Да вы и без меня справляетесь». Лесник тут же стал торопливо привязывать запасных животных к луке своего седла. «А вот лошадки наши в хорошем ночлеге больше нас нуждаются. Им ведь еще завтра дальняя дорога предстоит». Торнадо и Полночь остались рядом с недавним местом схватки и терпеливо поглядывали на своих хозяев, но подходить вплотную к мертвому Колобу не решались. Видимо, неприятный запах их тоже пугал. Прошло полчаса, прежде чем Кремон подвел неутешительные итоги ковыряния в кровоточащих внутренностях. «Ничего, может, с другой стороны посмотрим», — без особого энтузиазма предложил Дворецкий. «Даже не стоит стараться, там у них всегда лишь продукты хранятся. Учитель рассказывал, у тех трех там лишь смолки были. Они их то ли жуют, то ли чешую смазывают для красоты. Тогда моемся. Хотя эта вонь, кажется, уже все внутренности мне пропитала. Может, машины подскажут, где здесь ванну отыскать?» — пошутил колдун. «Сейчас», — воскликнул Дворецкий, уже стоя по щиколотке в глубокой луже и делая попытки смыть с одежды и рук как можно больше кровяных пятен. «Если он хотя бы озеро найдет, уже будет здорово». «Не согласен. Болотистое озеро, во время дождя, без сухого полотенца. Слишком вульгарно. Я лучше дождусь завтрашнего вечера и в ванну». Каперульф уже отмыл свой меч и с явным сожалением засунул его в ножны. Но воспоминания о ванне вызвали и у него ностальгическую улыбку. «Ты еще вспомни о горячей воде. Ладно, поехали, а то мне не нравится обилие в здешних лесах всяких зверей и прочих монстров». Думал, будет легкая прогулка, а вот оно как повернулось. Умывшийся Кремон подозвал своего Воронова и, усевшись в седло, высказался с молодецкой бесшабашностью. «Ерунда, Ганби, мы с вами везде прорвемся». Устроились на ночлег быстро, учитывая ошибку уже мертвых врагов. Соорудили в развилке дерева над восстановленным шалашом наблюдательный пост, решив установить поочередное и постоянное дежурство. Из получившегося гнезда прекрасно просматривались большая часть поляны и вход в землянку. Затем еще до наступления полных сумерек закопали под корнями упавшего дерева бандитов и спешным образом перетащили останки Колоба к отыскавшемуся очень быстро озерку. От него осталась чистая от травы лишь небольшая лужица, но трехметровый шест дна так и не достал. Глубоко. Как раз самое место для этого гада. С натугой пыхтел Каперульф, подталкивая шестом половинку монстра к чистой воде. Кремон тем временем приподнимал левитацией тяжеленное тело над густой травой. Вряд ли эту мерзость кто-либо искать станет, но чем меньше следов, тем лучше. А через пару недель, добавил Машины, от этих вонючих кусков и следа не останется. Здесь такие огромные раки живут, что их ловить страшно. Мне кажется, они и чешую бронированную перетравят. А как же раки здесь смогут жить после того, как озеро зарастет? Удивился колдун. Им ведь стоячая вода не по вкусу, конечно. Потому-то они скорее всего и вымрут или на новое озерко попробуют перебраться. И ведь сами виноваты. Поели всю рыбу, вернее ее мальков, которая травой питается. Вот озеро и зарастает. Но лишь озеро зарастет, раков не станет. А через год снова рыбка появится. Еще через 10 лет озеро становится прежним. Пока вновь засилье раков не возобладает, опять трава наступает. Круговорот природы. Тщательный обыск в землянке и осмотр оружия тоже почти ничего не дали. Лишь в вещевом мешке нашли нечто весьма интересное. Но никто так и не понял, что именно им попалось в руки. Некая приятно пахнущая и твердая субстанция была герметично упакована в некую прозрачную пленку, напоминающую рыбий пузырь, и по форме выглядела как толстая лепешка средней величины. Скорее всего, это нечто из продуктов питания. Каперуль в подобных вопросах разбирался просто отлично. Смотрите, одна из них съедена наполовину. Вот, даже следы зубов видны. Возможно, это вещество спрессовано из перемолотых сухофруктов, предположил Машины. Я даже готов попробовать для эксперимента. Не стоит. Тут же вмешался Кремон. Следы зубов и приятный запах ни в чем не дают уверенности. Да и не к спеху нам срочно выяснять состав и проводить на себе испытания. Вернемся в Агван, и уж там протектор проведет полное обследование. Резонно. Дворецкий подправил усы и стал укладывать почищенные от крови колобострелы в колчан. Тогда отдыхайте, а я заступаю на вахту. Давать такому опытному ветерану какие-либо наставления Кремон посчитал глупым делом, а потому тут же рухнул на сваленные в углу еловые ветки и заснул молодецким сном. Его дежурство выпало на самое утро, и за 8 часов сна организм восстановился полностью, и проснулся молодой колдун вовремя, не дожидаясь сигнального подергивания веревки, протянутой из гнезда в землянку. Имея в запасе еще несколько минут, он не вставая проверил отделенным сознанием окружающую местность. Все было в порядке, если не считать двух прогуливающихся у дальней опушки волков и замершего на своем посту Машины. Но в руках у лесника находился приготовленный лук с наложенной стрелой, и левое, более чуткое ухо направлено в сторону затаившихся хищников. То есть он держал ситуацию под полным контролем. Кремон живо вскочил, сделал минутную, но весьма интенсивную разминку пробуждающихся мышц и неслышно выскользнул из землянки. Постоял с минуту, осматриваясь по сторонам и показав жестами леснику, что он знает о наличии ночных визитеров. Дождь уже давно перестал, и по небу скользили лишь лохматые клочья рваных облаков, время от времени пропуская вниз разноцветное сияние одной, а то и обеих лун одновременно. Наладив ночное зрение, Кремон без труда заметил среди деревьев две поджарые волчьи фигуры и решил отпугнуть их от поляны. Нечего под ногами мешаться и отвлекать внимание. Для этого он создал на каждой руке по угольку, прикрыл их оболочкой невидимости и отправил в сторону незваных гостей. Через минуту жалобный вой огласил окрестности, и оба хищника со всей прытью устремились в лес, пытаясь уйти от человеческих запахов как можно дальше и быстрее. Машины спустился с дерева и одобрительно закивал головой, старец говорит шепотом. «Правильно ты их отсюда спровадил». Все время крутились и принюхивались. И нападать не нападают, и уходить не хотят, кровь учуяли. Да и ездовые животные для волков в такой глуши, цель весьма соблазнительная. Больше ничего подозрительного, очень издалека слышалось нечто напоминающее визг скира, но ручаться не стану. Так ничего и не повторилось. С какой стороны? С того места, где колоба на части рубили. Там ведь тоже крови полно. Может, какой скир по следам и направился к озеру. Свежатинки захотелось. Нырять скир умеют? Умеют. Но только со стрелой в глазу и с камнем на шее. Оба одновременно усмехнулись и затем так же дружно зевнули, что вызвало новые улыбки. «Ладно, идите отсыпайтесь», — скомандовал Кремон. «Как только забрезжит рассвет, я вас разбужу, и тронемся в путь». Оставшись один, он ловко вскарабкался на пост и удобно устроился в развилке сходящихся веток. Идущее снизу тепло от животных создавало даже некое подобие обитаемого и многолюдного места жительства. К тому же проснулся торнадо, почувствовал присутствие хозяина и вопросительно всхрапнул. В ответ колдун сказал несколько успокаивающих слов и с показной строгостью приказал отсыпаться. Вороной после этого еле слышно фыркнул и больше звуков не подавал. Казалось, что вокруг полная безопасность и мирная безмятежность, и Кремон только усилием воли отгонял от себя неожиданно навалившуюся сонливость. Прошло 2 часа. Чтобы занять мозг более интенсивной работой, Кремон усиленно принялся размышлять над данной ему 2 дня назад загадкой, перебирая разные варианты уже имеющихся решений и предполагая поиски ответа в дальнейшем. но пока так и не смог приблизиться к ответу на вполне безобидный и простой вопрос, что такое сон. Как он ни крутил словосочетание и имеющиеся знания, конкретного и оригинального ответа найти не удавалось. Получалось, что придется советоваться по этой загадке со всеми людьми. Может, кто и подскажет или натолкнет на правильное решение, ведь учитель не запрещал расспросы на стороне, значит, надо этим воспользоваться. Не хочется получать дополнительные наказания за неправильный ответ или долгое молчание. Именно когда он вспомнил о молчании, со стороны тропы послышались недовольные повизгивания и похрюкивания. Опять эти скиры. Пробормотал себе под нос Кремон, настраивая ночное зрение. Очень скоро среди деревьев появились два силуэта новых визитеров. Но если волки опасались присутствия человека, то скиры ломились напропалую, лишь изредка приседая к земле и принюхиваясь к следам. А когда они уловили запах ездовых животных, то вообще потеряли всякую осторожность. Причем эти две особи были просто невероятных размеров. Даже среди уничтоженной прошлой ночью стаи не было ни одного скира, который бы сравнился с этими своей величиной. Кремон даже не подозревал, что такие экземпляры существуют в природе. Заросшие длинной свалявшейся шерстью спины хищников находились на высоте не менее 1,80 м от земли, а оскаленные пасти легко могли хватать добычу на высоте более 2 метров. Лошади тоже почувствовали приближение ночных разбойников и тревожно зашевелились в шалаше. Даже раздалось обеспокоенное ржание. Буквально через несколько секунд сигнальная веревка один раз дернулась. Видимо, спавшие в землянке товарищи проснулись и теперь интересовались раздавшимся шумом. В ответ молодой колдун тоже дернул веревку один раз, сигнализируя, что все под контролем, помощь не требуется. С ночным зрением сражаться со скирами всегда намного проще, чем обычному человеку. К тому же парень решил испытать свое мастерство во владении луком. Натянул тетиву и достал первую стрелу из тех 5, что считались самыми тяжелыми, с бронебойными наконечниками. Кроме того, наготове имелся огненный шар, готовый изжарить любого, даже более крупного хищника. Скиры вышли на открытое пространство и предстали перед выбором. Идти к непонятной норе в земле, откуда доносился слабый человеческий запах, или атаковать огромное сооружение с сильным ароматом теплокровных животных. Жадность, естественно, победила. Оба зверя устремились к импровизированной конюшне. Да так удобно подошли, что от кончика стрелы до их оскаленных и похрюкивающих от нетерпения пастей расстояние сократилось всего лишь до 4 метров. Стыдно было бы молодому воину не попасть с такой дистанции. К тому же скиры еще более упростили задачу притаившемуся охотнику. Один из хищников сразу набросился на стены шалаша, зубами пытаясь перекусить сплетенные ветки и намереваясь растащить сооружение по бревнышкам. А вот второй уловил таки запах, доносящийся из ветвей, и в недоумении уставился туда, подняв морду. Более удобной позиции для стрельбы и желать не приходилось. Тетива щелкнула, и бронированная стрела вонзилась прямо в глаз слишком любопытного хищника. Тот рухнул на брюхо так резко, словно у него одним ударом подрубили все конечности, не издав ни единого хрюканья, визга или предсмертного выхлопа. Ничего, в общем. А второй так увлекся разрушением несвойственного дикому лесу сооружения, что не сразу обратил внимание на затихшего напарника. Зато когда обратил, то замер в нехорошем предчувствии и тут же получил свою порцию оперенной смерти. Только вот стрела вошла в глаз совсем под другим углом, и скир умер не моментально, а целую минуту еще катался по земле и оглашал предутренние окрестности диким визгом. Стрелять повторно не было смысла, поэтому Кремон стойко вытерпел неприятные звуки и дождался, когда возмутитель спокойствия не затихнет в некотором отдалении. А когда это случилось, то и спускаться на землю не стал, ведь никуда трупы хищников до утра не денутся, и с полным спокойствием продолжил нести предутреннюю вахту. Лишь только со стороны востока небо начало светлеть, он разбудил своих спутников, и весь отряд стал спешно готовиться к обратной дороге, седлая лошадей и трофейных пахосов и закрепляя сумки со снаряжением и оружием. Но когда Машины рассмотрел убитых ночью скиров, то прямо захлебнулся от охотничьего восторга. Великаны, их еще называли парой ночных убийц. О них ходили легенды, но никто и никогда таких не видел. Видимо, тех, кто мог похвастаться встречей, скиры съедали. Даже я сомневаюсь, что справился бы с одним из них, а уж тем более с парой. Посмотрите, какие они древние. Наверняка моего возраста, если не старше. Разве столько скиры живут? Засомневался даже опытный Каперульф. Конечно, живут. Вернее, жили, поправился лесник, с еще большим уважением поглядывая на Эльми Толана. «Помогите мне их погрузить на пахосов». «Да ты что?» – воскликнул дворецкий. «Тащить огромные туши в такую даль собрался? Обязательно. Не пытайся меня отговаривать. Такие трофеи не бросают. И не спорьте со мной. Если боитесь задержки, езжайте вперед, а я с пахосами, если и отстану, то недалеко». Он с удвоенной энергией потащил неподъемную тушу за задние ноги к шалашу. Крякнув с досады, дворецкий присоединился к нему. А вот Кремон продолжал тщательно обследовать окружающие кроны и в конце концов отыскал тех, кого искал. «А вон и наши друзья-балары. Спин, Спин, лети сюда, у нас есть для вас угощение. Спин, сюда, сюда». Машин сразу сообразил, о каком угощении говорил колдун, и быстро отрубил мертвым скиром ноги в пределах двух суглобов над копытами. Они все равно к шкуре не прилагались и подлежали закапыванию, а для кормежки летающих растений были вполне пригодны. Зеленые шары зашевелились на ветках, затем слетели с них, но первым к людям все-таки приблизился Спин. Лишь после того, как две ноги скрылись у него под верхней сферой, он весьма громко и довольно заворковал, и его товарищи уже без излишних церемоний опустились вниз и приняли свои порции угощения. «Ну вот, наш разведывательный авангард накормлен, и боевой отряд может отправляться в путь», — воскликнул Кремон. При этом он помогал левитации водрузить почти 200-килограммовые туши обезвреженных им скиров на просевших от такой тяжести ездовых пахосов. Довольный машины сноровисто закрепил груз, а господин дворецкий вполне по-молодецки вскочил на свою лошадь и привычным жестом разгладил усищи. «Только вот отряд наш увеличился просто до невероятности. Теперь в нашей команде сразу 7 единиц, и каждого надо поставить на довольствие. Намекайте, что тетушка Анна будет возражать против новых постояльцев в замке», — засмеялся Кремон. «Вряд ли балары когда-нибудь захотят там жить, но вот продукты для них придется подвозить. Пусть эти вопросы решает протектор», — отмахнулся молодой колдун. «Мне не до этого, еще чуть ли не год учиться, учиться и снова учиться». Услышав явное сожаление в голосе парня, дворецкий коротко хохотнул. «Ха, а ты бы хотел все время по лесам приключения искать, а почему бы и нет? Раздолье, красота, природа, свобода. Ага, и никто тобой не командует», — в тон ему продолжил Каперульф, «и не заставляют тренироваться и заучивать сложные формулы». «Конечно». Кремон тронул своего вороного и возглавил растянувшийся цепочкой отряд. «Я вот уже прикидываю, что нам встретится на пути в гиблые топи», на что дворецкий сразу посерьезнел и, тяжело вздохнув, добавил: «Уверен, ничего хорошего». Несмотря на перегруженных и оттого медленно идущих пахосов, отряд уже к обеду вышел из Полнорецкого леса. Такому скорому продвижению способствовала и установившаяся хорошая погода, хотя местами лесные тропы превратились в жидкую кашицу, а многие места приходилось обходить стороной. Но лишь только наездники выехали на открытую равнину, как с огромной высоты прямо перед ними опустились взволнованные балары. И опять Спин стал указывать корнями по направлению их пути. И только тогда все увидели далеко впереди, у самого горизонта, высокий, уходящий в безоблачное небо столб дыма. «Это форт», — испуганно выдохнул Машины. А молодой колдун уже неестественно застыл в седле и скользил отделенным сознанием намного быстрее, чем могли передвигаться в пространстве самые быстроходные создания. Каперульф тут же посоветовал Машины двигаться к форту со всей возможной для пахосов скоростью. «Мы тебя и так позже перегоним», — крикнул он удаляющемуся леснику уже в спину. Затем с надеждой взглянул на лицо молодого Эльми Толана, словно пытаясь прочесть по нему, какая еще напасть их ждет впереди. Хотелось тоже мчаться вперед, к форту, но оставлять колдуна в таком состоянии одного воспрещалось самым строжайшим образом. Хлеби, избавляющий, особенно настаивал на этом моменте. Тело любого Эльми Толана в период отсутствующего сознания становилось легкой добычей даже малосведущего в ратном деле преступника, так что приходилось терпеливо ждать и внимательно присматриваться ко всему, что находилось в пределах видимости. Балары тоже разделились. Один полетел в сторону форта, другой стал подниматься вверх и быстро превратился в маленькую точку, а двое присели на верхние ветви ближайшего дерева. «И мечтать не смело таких дозорных», — негромко бормотал Каперульф. «А если еще и речь их научиться понимать, ведь получится лучшая в мире разведка. Хм, а ведь они еще и Лирну поднимали. Значит, даже простое вознесение наблюдателя на нужную высоту может обеспечить предварительный обзор самых удаленных местностей. И, значит, есть уникальная возможность заранее и с уверенностью выведать дислокацию противника». Почему же за сотни лет никто до такого не додумался? А если их еще и вооружить? Несмотря на создавшуюся неясную обстановку в форте, Каперуль прямо-таки затрясся от возбуждения, обдумывая предполагаемые возможности использования летающих растений. Поэтому не сразу заметил, что Кремон вернулся в свое раскрасневшееся тело, и лишь резко повернулся на раздавшийся голос. «Кого вооружить?» «Баларов, для прикрытия сверху». Но Дворецкого больше интересовала причина, из-за которой в небе стоял столб дыма. «Что там в форте творится?» Колдун сделал несколько глотков из фляги и попытался улыбнуться. «Да вроде ничего страшного. Лишь один сарай у них выгорел наполовину. Тушить его уже почти закончили. Но дым оттуда продолжает подниматься. Кажется, у них там смазочные материалы хранились или нечто подобное, потому так небо и закоптили. Уф!» — вздохнул Каперуль с облегчением. «Значит, наше присутствие там не обязательно? Раньше они договаривались с Машины, что расстанутся именно на этом месте, намереваясь добраться до Агвана еще засветло. А лесник мог и сам спокойно доехать до своего форта. Но теперь Кремон решил немного прокатиться. Отвязав запасную лошадь с поклажей и бросив повод своему спутнику, он сказал: «Догоню Машины, успокою, и встретимся возле Клаковской гущи». «Хорошо», — уже вдогонку крикнул колдуну Каперульф, сильно сомневаясь, что тот его услышит. А затем с удивлением стал наблюдать, как сидевшие на ветках балары сорвались вниз и, набирая скорость, устремились за Кремоном. Зависшая над головой точка тоже стала смещаться по направлению к форту. «Странно», — чуть ли не обиделся Дворецкий, обращаясь к своей лошади. «А я думал, они нас всех охраняют. Оказывается, только одного. Может, им мои усы не понравились?» Полночь отвечать и не подумала, лишь требовательно ударила копытом по земле, намекая, что в дороге хорошо, а дома лучше, и поторапливая хозяина скорее пуститься в путь. Что тот и сделал, хотя сомнения терзали основательно, ведь отряд разделился, и в таком случае о взаимовыручке не могло быть и речи. А вдруг встреча возле Клаковской гущи не состоится? Кого тогда винить в распылении сил? Но опасения Дворецкого оказались напрасными. Еще издали он увидел сидящего на камне Кремона и пасущегося рядом торнадо, а также всех четырех баларов, рассевшихся на первых, стоящих немного в стороне от гущи деревьев. Скорее даже колдун переживал за отставного капитана. «Еще минут 10, и я собирался скакать вам навстречу. Или вас что-то задержало? Просто не ожидал, что ты такой прыткий». Машины успокоился после сообщения, конечно, а то мог и загнать несчастных перегруженных пахосов. Напомнил, чтобы мы его ждали на днях в гости с охотничьими трофеями, лесными и речными дарами. «Привал для обеда делаем, времени жалко. Давайте на ходу перекусим, а уже в замке полностью наверстаем упущенное за ужином». Сделав предложение, Кремон подозвал Воронова и привязал к седлу запасную лошадь. Затем оба путника достали из переметных сумм свои съестные запасы и двинулись в тень смыкающихся над ними деревьев, не забывая прикрываться щитом магической невидимости и внимательно присматриваться к окружающему лесу. Попутно они возобновили разговор об удивительных возможностях, которые откроются перед людьми вследствие налаживания контактов с баларами, при этом совсем не подгоняя своих лошадей, которые и так спешили скорее добраться до дома и отдохнуть в родной конюшне. Вот только одна задержка в пути все-таки произошла, и случилось это, когда путники уже выехали на Паласиев луг и увидели несколько наспех сколоченных деревянных домов у подножия того самого холма, где протектор вознамерился построить дозорную башню. Временный лагерь строителей возводился завораживающими темпами. Стук топоров перекрывался визгом пилы и ухающими ударами огромных кувалд, установленных в две специальные рамы. С их помощью возводили невысокий частокол вокруг лагеря. Дым костров, запах готовящейся пищи и звуки, издаваемые обеспокоенными животными, после диких и безлюдных лесных пространств вызвали у путников непроизвольные и радостные улыбки. А когда они рассмотрели спешащего к ним всадника, то понимающе переглянулись. Их явно ждали, и тронули коней навстречу протектору Агвана. Хлеби после приветствия начал с вопроса: «Горячие новости имеете?» Спрашивал он в первую очередь Каперульфа и с удивлением заметил, что тот посмотрел на Кремона, отдавая тому право отчитаться как неформальному командиру мини-отряда. «Срочного ничего нет, можем рассказывать не спеша. Тогда поехали на часок в лагерь», — скомандовал старший Эльмитолан, разворачивая своего коня. «Решил я попробовать объединить наши усилия и прорваться сквозь вязкие породы к центру этого странного холма. Селенки нигде по дороге не растратил, полный боевой комплект. похвастался парень, подмигивая при этом дворецкому. На обратном пути только и утруждали себя разговорами, а по дороге туда немного пришлось поохотиться. «Это уже интересней», — воскликнул Хлеби и, пуская смелого в галоп, бросил через плечо. «Тогда поспешим, а по дороге в замок вы мне все расскажете». Они подскакали к самой подошве круто вздымающегося холма и спешились. Затем оба Эльмитолана передали лошадей в руки дворецкого, подошли к расстеленной на густой траве накидке, и старший блаженно улегся на нее. «Уже 2 часа вас здесь жду, наслаждаюсь покоем и красотой, даже подремал немного, а вчера именно здесь нащупал самое прозрачное место для входа и решил добавить твою магию к своей. Что-то интересное просматривается», — загорелись глаза у Кремона. «Не знаю, таких холмов много, и ничего в них не нашли, только сплошную и очень вязкую породу. Лишь один на юге имел несколько совершенно пустых и непонятно как созданных помещений, ведь снаружи в них никогда не было входа. Разве такое возможно? Тем не менее, вот потому-то и здесь надо проверить. Готов передать энергию?» «Да, уже готов». И раз, Кремон моментально отдал всю магическую силу и уже через мгновение смотрел в остекленевшие глаза лежащего учителя. Затем чуть привстал и махнул Каперульфу, жестами показывая, что все в порядке. И лишь тогда присел рядом и стал ждать возвращения наставника из толщи странного холма. Ждать пришлось долго, 40 минут. Как ни странно, опытный колдун тоже неимоверно перегрелся при возвращении в свое тело. Вся кожа стала буквально багровой от вскипающей крови. Поэтому молодой колдун, не задумываясь, потратил опять всю свою чуть подсобранную энергию и покрыл одежду наставника толстой коркой льда, который тут же чуть ли не с шипением стал плавиться и испаряться. Но Хлеби моргнул с явным облегчением и даже высказал похвалу пересохшим горлом. «Молодец, сообразил. Вот уж вязкая порода. И войти трудно, и выйти – сплошное мучение. Все силы наши потратил. Ведь должно было 1-2 часа хватить, и хватило бы в нормальном режиме. Но только не в этих дуросовых наплывах». Вставляя в протянутую руку заранее приготовленную флягу с водой, Кремон спросил с сочувствием: «Может, не стоило так глубоко забираться?» «Да нет, стоило». Протектор сел и плеснул себе на голову прямо из фляги. «Есть и здесь помещения, но тоже пустые, и тоже без малейшего следа выхода. А глубоко вниз прорываться, так это никаких сил не хватит. Разве только позже, когда соберется с 10 эльмитоланов. А во, где же их столько набрать?» «Вот именно, может, потом когда-нибудь. Но башню можно строить наверху холма и постепенно рубить штольню в те самые пустые помещения. За месяц справится?» — спросил парень, помогая учителю подняться на ноги и подхватывая из травы накидку. «Месяц. Да хорошо, если за 2 сделают колодец. Ведь эта порода именно за свою вредность называется дуросовые наплывы. Самое вязкое, мерзкое и тяжелое вещество для проходки. Шахтеры такие места просто обходят или вообще прекращают добычу, если дуросовые наплывы преобладают. Не слышал разве? Да я как-то геологией не очень увлекался. Наверстаем», — твердо пообещал наставник и скомандовал: «По коням. Тетушка Анна наверняка угостит нас хотя бы горячим чаем». Каперульф так и замер после этих слов, но тут же переспросил: «Чаем? Тетушка Анна? Что?» Не ожидал от нее такой щедрости и заботы. Рассмеялся старший Эльмитолан, срываясь в галоп первым. Каперульф понял, что над ними шутит, но продолжил в том же духе: «И стоило нам отказываться от обеда в гостеприимном форте? Да и чай мы себе можем чуть ли не на ходу вскипятить». Кремон хлопнул ладонью по переметной суме и бросился догонять своих наставников. Хлеби лишь на несколько минут сделал остановку возле лагеря строителей и дал указание расчищать место для башни на самой верхушке холма. Там уже днем произвели разметку и вбили колышки, обозначившие строительство. Также имелся чертеж транспортной ленты, с помощью которой собирались подавать наверх весьма крутой возвышенности строительные блоки, растворы, да и все остальное. Механический привод транспортера должны были вращать попеременно 4 тройки гужевых пахосов, а по самому пологому склону планировалось проложить петляющую зигзагами дорогу. Даже по самым скромным подсчетам, башня в будущем могла считаться неприступной, а уж если она разрастется до размеров солидного замка. Пока всадники добирались до Агвана, протекторы ознакомились с мельчайшими подробностями путешествия. Ну, разве что ему лишь вскользь упомянули о размерах скиров, заманенных в ловушку, и явно преуменьшили величину парочки ночных убийц. Зачем хвастаться тем, что еще неизвестно, когда доставит в замок. Но хлеби как раз меньше всего на данный момент интересовали дикие животные. А вот Калаб, сидевший в засаде, и пара профессиональных воинов разволновали его не на шутку. «И откуда эти гады в лесу берутся?» – недоумевал он. «Ладно, люди, но Калабы, откуда они приходят в те дикие места? Вы себе не представляете, каким предательством там может попахивать. К тому же мы до сих пор и приблизительно не знаем конечную цель их поиска». И, уже выходя из конюшни, решительно добавил: «Придется в лагере строителей постоянно держать несколько хорошо обученных воинов, да и следа небольшой отряд потребую. Лучше заранее устроить несколько засад и ловушек, чем потом гоняться за недобитками по лесам и горам. Не мешало бы укрепить взаимовыгодное сотрудничество с баларами», — напомнил Каперульф. Лично его подобные перспективы интересовали гораздо больше, чем создание вокруг поселка нескольких крепостей. Да и Хлеби понимал важность и приоритет в налаживании контакта с летающими растениями. «Но ведь мы не можем разорваться и одновременно заниматься несколькими делами. Вот дождемся сонного из плоды, может, еще кто-нибудь с ним приедет. Но говоришь, что эти шарики только за Кремоном летали». Он осмотрел своего ученика с некоторым удивлением и хмыкнул в недоумении. «Ну, коли так, то дам я ему еще один час после обеда вместо отдыха. Сам договаривайся с Лирной, бери себе в помощь кого хочешь и пробуй с ними подружиться и понять, чего они хотят и почему именно от тебя». «Отлично», — обрадовался Кремон. «Я еще и час обеда на это дело пущу, ведь во время совместной трапезы быстрее можно подружиться». Оба наставника только крякнули одновременно от такой постановки вопроса. Но старший Эльмитолан не стал менять свое решение. Пусть уж парень использует время по своему усмотрению, он только ворчливо добавил: «И мне докладывать о каждом интересном случае». «Понял, потому как за эти дни ты должен еще и наверстать упущенное в учебной программе». «Что загрустил? Не вижу радости на лице. Понравилось по лесам прогуливаться? Тогда я тебе дам персональное задание завтра утром, или сегодняшним вечером. Справишься, засчитаю тебе первую боевую сессию, а после этого положена неделя каникул». Дворецкий еле сдержал улыбку и постарался остаться серьезным. Он прекрасно понял, что Хлеби выдумает, или скорее всего уже придумал, такое задание, что молодой колдун с ним и за месяц не справится. Но вслух как бы засомневался в целесообразности таких поблажек со стороны своего работодателя. «Каникулы – это хорошо, но 5 дней – слишком много. В наши времена давали только 3. Вот потому ты и стал маршалом моего протектората. А когда мы в гиблые топи отправляемся?» – осторожно спросил Кремон. Протектор молчал до тех пор, пока они не вошли в замок и не остановились в коридоре между жилыми комнатами, и лишь затем пожал плечами. «Пока выждем пару дней, и только потом, когда я подстрахуюсь во всех направлениях, решим, как поступать дальше». У обоих разведчиков выражение лиц было разным. Каперульф выглядел успокоенным, а вот молодой колдун, явно разочарованным. Прекрасно, видимо, осознавая, что с завтрашнего утра для него начнутся изнурительные учебные будни. Глава 19. Короткая сессия, но изнурительные будни начались не с утра, а в тот же день, сразу после ужина. Еще за столом Хлеби предупредил ученика, чтобы он постарался сохранить ловкость для тренировок с истуканом, чем вызвал у домоправительницы такое возмущение, что она выскочила из-за стола и демонстративно ушла на кухню, пытаясь сдержать себя от резких высказываний в адрес племянника. Еще бы, на столе стояло столько блюд, что, казалось, должен был приехать некто из голодного края после месяца утомительного пути. Сам хозяин замка, видимо, совсем не был голоден, так как тоже встал после тетушки и отправился в свой кабинет, не забыв, конечно, предупредить: «Вернусь через 10 минут, и идем в тренажерный зал». За столом осталось только 3. И вот тут Мальвика заговорила заговорщицким шепотом: «Если хочешь, я тебе десерт с кухни прямо в комнату принесу. Там его столько наготовили». Мда, Кремон хоть и удивился подобному предложению, но возможность поесть перед сном сладкого показалась ему заманчивой. «А разве тебе разрешат взять? Да сколько угодно. Мне сейчас все можно». «Как это?» – удивился Каперульф. «Разве у тебя каникулы? Ведь протектор обещал завалить тебя заданиями по общеобразовательной системе». «И завалил». Весело засмеялась девушка. «Да так завалил, что тетушка Анна с ним вчера ругаться начала. Думала, что я не услышу, но дедушка ей выписал по 1-е число и приказал строго следить за исполнением каждого пункта». «И чего же ты радуешься?» – недоумевал Кремон. «На каждый день дедушка расписал мне уроки и сказал: Выполнишь и выучишь, значит, остальное время можешь делать что хочешь, хоть на голове ходи. На 2 недели список составил, как он сказал, с возрастающей нагрузкой. А мне что, я за час справляюсь, ха, не может быть, не поверил Копперульф. Дедушка тоже не поверил, когда увидел меня на конюшне, стала откровенно хвастаться Мальвика, и решил проверить, а у меня все выполнено и выучено. Вот так, и сегодня, то же самое, он опять проверял, а потом долго читал составленный им список и щипал себя за подбородок. Ага, вот ты какая шустрая оказалась, понимающе заулыбался дворецкий, знания сами просятся в твою головку, а дедушку, значит, поймала на слове, повезло, на 2 недели. Потому как потом он тебе такую программу напишет. Ерунда. Мальвика беззаботно повела плечиком. Когда напишет, тогда и буду переживать. А сейчас у меня масса свободного времени. Мало того, она нагнулась над столом и заговорила еще тише. Я сегодня после обеда и всю программу на завтра выучила. Осталось сделать только письменное задание. Кремон после этих слов понимающе и скорбно закивал головой, а мне вот, видимо, и вздохнуть некогда будет. Хорошо хоть час после до час до обеда смогу потратить на эксперименты с баларами. После этих слов девушка просительно сложила ладошки и попросила, возьми и меня с собой, пожалуйста. И сделала это таким голоском, что парень сразу вспомнил о своих подружках детства, дочерях дяди Кралси. Когда они его так просили, он не мог им отказать даже в тех случаях, когда знал, что ему здорово влетит. Вот и сейчас воспоминания из юности и детства так на него нахлынули, что даже уродливо искривленный нос и страшное косоглазие девушки не развеяли иллюзию чего-то доброго и родного. Парень только растерянно взглянул на отставного капитана, но по взгляду понял, что тот полностью на стороне сиротки, да еще и добавил, лови наставника на слове, он ведь тебе разрешил брать себе в помощь, кого посчитаешь нужным, значит, все зависит только от тебя. Молодой колдун решительно выдохнул и краем глаза отметил движение на лестнице, ведущей на верхний этаж, поэтому тоже заговорщицки понизил голос. Хорошо, но нам надо будет оговорить некоторые детали. Я тебе дам во время завтрака несколько заданий. От слов крема на щеке у Мальвики так и зарделись от удовольствия, и она в смущении приложила к ним ладошки. Тем временем хозяин замка даже не удосужился остановиться, а так и прошел через зал в сторону внутренних помещений, скомандовав, «Кремон, за мной, а вы, господин дворецкий, можете отдыхать. Завтра в 5 утра вам предстоит провести занятие с полной боевой выкладкой, и постарайтесь отбросить излишнюю мягкотелость, проявляйте побольше фантазии в деле наставничества. А как же, с завтрашнего дня никаких поблажек», — твердо и громко пообещал дворецкий, протягивая руку к большой вазе с жареными грибами и подмигивая довольно улыбающейся девушке. В сторону обиженно обернувшегося Кремона он даже не посмотрел, как бы давая понять, боевые приключения – это одно, а вот курс молодого Эльмитолана – совсем другое. В тренировочном зале сразу бросались в глаза некоторые усовершенствования, и без того опасный истукан превратился в нечто шипасто-колюче-дробильное. Полумеханическое чудовище даже в недвижимом состоянии вызывало справедливые опасения любого воина в здравом уме, а уж когда оно заработало, да еще стало в полную силу выпускать, размахивать, колоть, рубить и хлестать всеми видами своего оружия, Кремон лишь нервно рассмеялся и с недоверием попытался заглянуть в прищуренные глаза наставника. С таким чудовищем может справиться лишь коллаб в боевой трансформации, а ты, ха, могу и я, но только длинным и тяжелым копьем. Или применю свои умения Эльмитолана, а мечами? Молодой колдун от этого вопроса так округлил глаза, что наставник не сдержался и рассмеялся. Да ты никак испугался деревянного чурбана. Кремон от такого обвинения разозлился, хоть и постарался высказаться как можно тактичней. Вы, конечно, извините, но ведь любая тренировка должна основываться на реальных возможностях человека, и вы вряд ли найдете мастера, который сумеет нанести по корпусу этого, ХМ, чурбана хоть один прицельный удар. Не найду, вообще-то разве что самоубийцу, тот хоть один удар, да нанесет. Хлеби нарочито вздохнул и подошел к стойке с оружием, не спеша выбрал себе 2 меча и сделал с ними с 10 разминочных упражнений, а затем встал в боевую позицию перед вращающимся истуканом. Ты помнишь, как я наносил удары в самый первый раз? Помню. Ученик смотрел на учителя с таким недоверием, словно тот собрался как минимум проглотить оба меча, в то же время прокручивая в мозгу несколько предположений и догадок. Самое верное среди них подсказывало, что сейчас произойдет какой-нибудь розыгрыш или банальная шутка. Так вот, я нанесу удар в то же самое место. В следующую секунду Хлеби нырнул в водоворот мелькающих лезвий и шуршащих цепей и изогнулся в нем, словно бестелесная струйка дыма. Затем, молниеносный отскок, а на деревянном стволе остались две свежие зарубки. Кремон как стоял с мыслями о розыгрыше, так и остался в той же плоскости мышления, не сообразив, а главное, конкретно не заметив, что же все-таки произошло, и на вопросительный взгляд своего учителя выдал совершеннейший бред. «Мне кажется, там уже были две зарубки от мечей». Хозяин замка и не подумал спорить, лишь с невозмутимым видом вернулся в исходную позицию, резко дернулся вперед, превращаясь опять в размытую тень, и через мгновение уже вновь стоял вне пределов лязгающего оружием и стукана, а на прочной древесине появилось еще две отметки, почти аналогичные предыдущим. Теперь молодой колдун медленным шагом перешел на другую сторону и стал тщательно присматриваться к механическому монстру, время от времени с недоверием оглядываясь на учителя. Затем все-таки не выдержал и признался: «Мне кажется, вы применили магию». Вместо ответа наставник указал острием меча на висящий на краю стойки с оружием белый платок, тот самый, который менял цвет, если рядом кто-то совершал хоть малейшие колдовские действия. Парень не поверил своим глазам, подошел и даже пощупал ткань, затем опять вернулся на прежнее место и попросил: «А можно еще раз?» «Запросто». И снова вязь почти незаметных движений величайшего мастера, и третья пара отметин украсила древесину истукана. После этого наставник сложил мечи на место и стал давать указания: «Надевай шлем, кольчугу и легкие латы, без них ранение может оказаться слишком серьезным, и начинаем тренировку. Раз я могу с ним сражаться, значит, и мой ученик должен достигнуть таких же успехов. Правильно я говорю?» «Правильно», без воодушевления и с тяжелым вздохом подтвердил Кремон и натянул через голову тяжелую кольчужную рубашку. «Только вот вы чуть ли не 40 лет с истуканом тренировались, а меня за год научить пытаетесь». «За год», гневно воскликнул Хлеби. «Позор, да с такой бесчувственной машиной любой боец должен за месяц справляться, а он, за год. Шевелись, готов? Тогда, вперед, давай, давай, или пересмотреть его хочешь? Зря, он твоих взглядов не боится, только мечом. Ну, вот, да что ж ты так, я ведь предупреждал о вреде пресыщения за столом», а его ученик вертелся волчком от боли. Верхняя цепь, хоть и кончиком, все-таки достала до головы в районе правого уха, и если бы не шлем, то и оторвала бы слуховой аппарат с мясом. «Хватит подпрыгивать от удовольствия», продолжали нестись команды. «Поправил шлем хорошо, на позицию, пошел, не стоять, атакуй». Через полчаса наставник установил скорость вращения истукана на минимальную и стал показывать Кремону каждое движение, каждое напряжение мускулов и каждое дыхание, затем опять заставил атаковать. В какой-то момент оба колдуна с удивлением обнаружили на лавочке для отдыха в глубине зала притаившуюся Мальвику. Та сидела, словно мышка, и издалека ее косоглазие было совершенно незаметно. Зато сами глазки так блестели от азарта и переживаний, что наставник решил больше не обращать на девушку внимания, а ученик непроизвольно улыбнулся, почувствовав, как в душе что-то приятно шевельнулось от такой бесхитростной, но откровенной поддержки. В конце третьего часа протектор соизволил дать отбой. Глядя, как ученик снимает с себя изрубленные и погнутые доспехи, он постарался вложить в свой голос как можно больше грусти и соболезнования. Весьма жалкое зрелище. Все тело исцарапано, три резаные раны, одна колотая. Чуть без ушей не остался, и даже ногу умудрился подвернуть. «А мне почему-то думалось, что истукан для тебя будет, как легкая забава». Кремону не хватило сил, чтобы возмутиться на такое издевательство, поэтому он только обреченно махнул рукой. Мол, совесть надо иметь. А Хлеби продолжал: «Между прочим, победишь истукана, засчитаю для тебя первую сессию. Соответственно, получишь 5 дней каникул. С выходными получается целая неделя. Будешь делать что хочешь. Плавать, загорать, путешествовать. А если каникулы я заслужу зимой?» Словно не заметив ядовитого сарказма в вопросе своего ученика, наставник воскликнул с воодушевлением: «Тоже прекрасно. Будешь кататься на лыжах, купаться в проруби, путешествовать. И что же будет считаться победой? Вот этот конкретный вопрос меня радует». Хозяин замка прошелся несколько раз перед замершим механическим тренажером, затем дотронулся до того места, где сам лично оставлял отметки мечами. Для победы надо перерубить истукана совсем. Легче всего это сделать именно в этом месте. Когда от него останется только нижняя половина, тебе уже легче будет повредить до основания и вывести из строя все оставшиеся вооружения. То есть оставляешь от истукана голый пенек и зовешь меня со словами: «Учитель, взгляните на мое достижение, и на завтрак можете меня не ждать. Отправляюсь в путешествие. Ну, или, там, на лыжах кататься. Выбор будет полностью за тобой». «Вот спасибо», — тянул заунывным голосом Кремон и мотал головой от явного разочарования. «Если бы я раньше знал, что сессии у вас сдаются так легко и беззаботно, не стоит благодарить преждевременно», — Хлеби по-барски отмахнулся и направился к выходу. «Говорят, это плохая примета», — и уже в дверях добавил: «Ты сначала истукана порубай». После ухода наставника Мальвика подскочила к пирамиде с оружием, ухватила короткий и легкий меч и с залихватскими выкриками принялась кромсать застывшее чудовище. От ее ударов на древесине появлялись лишь еле видимые царапины, но и это ее воодушевило. «Я тебе буду помогать, пока ты спишь или чем-то другим занимаешься, и никто не узнает. Хочешь?» Кремон от ее детского предложения засмеялся. «Хочу. Но не надо, мне самому придется без всякой помощи это сделать. У тебя получится», — с полной уверенностью воскликнула девушка. «Я видела, не хуже, чем у дедушки. Три раза меч лишь чуть-чуть до дерева не достал». «Да», — протянул парень, вешая шлем на стенной штырь. «Три раза, это очень много. Ничего, с твоими мускулами ты любого истукана порубаешь. Только питаться тебе надо хорошо, усиленно». Проскользнувшие в голосе Мальвики интонации так сильно походили на интонации домоправительницы, что Кремон не сдержался и улыбнулся. А девушка продолжала: «Пойдем быстрей, я тебе в комнату принесла всякой всячины, и сметанник, и сырник, и твой любимый вишневый мармелад». «Да ты что, а мармелад откуда? Так ведь еще утром три телеги из Лиада прибыло. Значит, староста Берки уже в Агване? Не знаю. А как он выглядит? Неважно. Но как же тебе тетушка Анна дала мармелад? Так ведь специально для тебя». И столько в тоне девчонки было непосредственности и доброты, что молодой колдун понял: Мальвика и домоправительница в вопросах питания остальных обитателей замка нашли полное взаимопонимание, несмотря на почти 60-летнюю разницу в возрасте. Сговорились, что, с одной стороны, и неплохо. Теперь достаточно послать Мальвику с любой просьбой на кухню, и отказа ей не будет. Любой бутерброд можно заказать чуть ли не на ходу. В таких раздумьях Кремон дошел до своей комнаты и почти не удивился, когда девушка вошла вместе с ним, указывая при этом на две большие вазы с кусками тортов, запеканки и печенья. «Смотри, сколько я всего тебе нанесла». Она по-хозяйски, с разбегу уселась на его кровать, и это парню почему-то не понравилось. И он высказал свое удивление вслух: «А как ты вошла в мою комнату?» «Нормально, как всегда», — не задумываясь, ответила та. «Что значит, как всегда? Ты здесь часто бываешь?» Уж после такого строгого вопроса до Мальвики дошло, что она делает что-то не так, но до конца она еще не осознала своей ошибки. «А что, нельзя? Хм, видишь ли, это моя комната, и без моего разрешения в нее заходить нельзя. Ты ведь не пойдешь в комнату дедушки, тем более без его разрешения? Так ведь то дедушка», — продолжала недоумевать девушка, — «а мы с тобой совсем другое дело. Или у тебя какие-то проблемы?» Но Кремон не сдавался, хотя уже и хотел оставить все, как есть. «Хорошо, значит, получается, что и я в твою комнату могу заходить, когда мне вздумается». Мальвика в задумчивости почесала свой смотрящий в сторону нос, а глазки при этом вообще сошлись под странным углом. Но суть вопроса она наконец-то уловила. «Не-е, ко мне нельзя». «Почему? Тебе можно, и мне тоже». «Нет, ко мне нельзя». И тут же совсем непоследовательно добавила: «А вот к тебе можно. Вот чудо наивное». С тяжелым вздохом проговорил Кремон в сторону: «Ладно, я валюсь спать, вернее, в душ, потом ем, потом спать. Я тебя подожду», — обрадовалась девушка. «А пока ты будешь есть, что-нибудь расскажу интересное». После душа я, Кремон каждое слово старался выделить, словно говорил для особо отсталых детей, выхожу голый, и ем, голый, и ложусь спать, тоже голый. Возникла пауза, во время которой парень пальцами указывал на свою грязную, кое-где заляпанную кровью одежду, а Мальвика смотрела неизвестно куда и на что, так как ее бедные глазки не могли зафиксироваться на одном месте. Но вдруг она нахмурилась, шумно фыркнула, вскочила с кровати и чуть ли не с обидой выбежала из комнаты. Помотав возмущенно головой, Кремон стал быстро раздеваться, отгоняя от себя назойливые мысли. «Может, я зря согласился ее завтра взять? Скорее всего, от нее лишь морока будет, да неприятности всякие. Только не хватало, чтобы дети под ногами путались. Как это я так сплоховал? Что-то у нее с воображением и с соображением не в порядке. Да и полные иногда пробелы в воспитании наружу выпирают. Как это она задание выполняет? Надо будет глянуть». Похоже, наставник ей в день по одному примеру задал. Типа, 2 плюс 2, вот она за час его решает и, ха, конечно, свободно. Мне бы так, а то протектор эти 2 дня, наверное, только с истуканом и тренировался, а теперь из меня инвалида хочет сделать. Надо же дать такое нереальное задание. Уже в душевой он с сожалением осмотрел свое пострадавшее тело, потрогал соднящие синяки и бережно погладил распухшие, до сих пор звенящие ухо. Болезненно поморщившись, подмигнул своему отражению. «Хочешь на каникулы? Вижу, что хочешь. Тогда готовь лыжи летом и закаляйся для купания в проруби. Раньше тебе вряд ли удастся сдать сессию. Вообще-то, ведь можно и до лета следующего дотянуть». Еще до рассвета Кремон в полной экипировке обливался потом, выполняя указания Каперульфа. Отставной капитан действительно показал себя человеком с богатой и разнообразной фантазией. Уж какие он только вводные не давал молодому колдуну. Хотя и сам в душе удивлялся, что воин со стонами, но все выполняет. Когда стало светать, к Кремону поступила команда бросить меч и щит, водрузить на плечо 3-метровый столб 20 сантиметров в диаметре и бегом отправиться в поле перед замком. Сам дворецкий бежал рядом в легкой одежде и, явно бравируя, помахивал весьма острой лопатой. Забежали недалеко, метров на 100.